который и преподнес в день ангела ограненный в виде розы-алмаз, надо думать, вместо садовой розы. Этот жест прославил Орлова, камень получил его имя и был вставлен в скипетр российской державы. Ныне каждый посетитель Кремля, приобретя билет на выставку Алмазного фонда СССР, может лицезреть голубоватый алмаз Орлов, он же Великий Могол, сквозь пуленепробиваемое стекло. Полна сенсаций история алмаза Кох и Ноор, гора света. Это наиболее древний камень. Он упомянут в 1304 году. Первоначальный вес алмаза составлял почти 187 каратов. Согласно легенде, его носил сын бога Солнца. Затем он попал в руки Раджи Бикермаджи, который был убит, когда к власти пришли великие моголы. А божественный алмаз перешел к любимому сыну Бабура Шаху Хумаюну, 1508-1556 годы. Знатоки оценили алмаз в сумму, которая в 2,5 раза превышает затраты всего мира за один год. При Аурангзебе Кох и Ноор украсил павлиний трон, был вставлен в глаз павлина. Затем алмаз в качестве военного приза захватил Надир-Шах. Смутные для Персии времена его украл Ахмад Абд-Али из Кандагара. Ахмад не был простым вором. Он создал афганское государство и основал династию Дуранов, которая правила до 1818 года. Один из потомков Ахмад-Шаха вынужден был бежать в Лахор, и алмаз Кох и Ноор стал коронной драгоценностью местных правителей. В 1849 году деятели из Уст-Индской компании отняли его у малолетнего принца и преподнесли королеве Виктории. Повелительница англичан решила превзойти Джихан-Шаха. Под руководством амстердамского ювелира Форзангера она сама шлифовала и полировала камень. Через 38 дней поистине королевского труда Кох и Нор приобрел нынешний облик. При этом алмаз потерял 77 каратов веса и историческую форму. Как заявил известный гемолог Смит, мудрость этого королевского поступка представляется весьма сомнительной. Кстати, Смит был президентом гемологической ассоциации Великобритании, и его мнение внушает уважение. Истории всех знаменитых алмазов на протяжении веков обрастает легендами и анекдотами. Одна из них кочует из книги в книгу. Например, в альманахе «Мир приключений» за 1985 год. Там утверждается, алмаз Сан-Си считался талисманом, приносящим удачу, но его владельцам, тем не менее, сопутствовали беды. По крайней мере, Карл Смелый, один из первых владельцев алмаза, взял камень с собой в сражение, но, увы, был убит в тот же день. Случилось это в 1477 году в битве при Нанси, а бриллиант тут же похитил солдат-мародер. Новейшие изыскания французского ученого Мореля Бернара развеяли эту версию. Алмаз Сан-Си появился в Европе только в 1570 году и принадлежать Карлу Смелому никак не мог. Первым его владельцем был Никола Орле, сеньор де Сан-Си. Отсюда и название алмаза.